Маша. «Мытарство блаженной Феодоры», — гласила надпись на обложке. Это был репринтный текст. В предисловии значилось, что блаженная старица Феодора, инокиня, жившая в X веке, сумела через посредство мниха Григория рассказать о своей смерти, о муках ада и о райском блаженстве. Но главное, в откровении Григория Феодора описала пройденные ею 20 воздушных мытарств, загробных испытаний в греховности. В греко-славянской литературе говорилось в предисловии: «Мытарства являются наиболее полным и живописным описанием перехода от временной жизни к вечному жребию». И так читала Маша, а внутри у нее все уже дрожало от предчувствия. Вот оно, она уже совсем рядом, протяни руку и дотронешься до убийцы. После смерти душа человеческая под руководством ангелов поднимается по лестнице мытарств. На каждой ступени душу подстерегают лукавые бесы, чье имя — Мытари. «Мытари!» — почудился и крик Глузмана. «Не блудить, а мытарствовать!» Мытари испытывают душу во грехах. Души праведных спасаются, грешников же бесы свергают своими огненными копьями во тьму кромешную. Поэт Батюшков, говорилось в предисловии, называл хождение «эпопеей смерти», призванной испугать средневекового читателя жуткими картинами потустороннего мира. Да бог с ним, с Батюшковым! Она нетерпеливо пролистнула вступление и жадно начала читать основной текст. И вот пришла смерть, рыкая, как лев, вид ее был очень страшен. Маша быстро переворачивала страницы, пробегала глазами по строчкам и почувствовала, как ее зазнобило. Холод исходил от этого древнего текста, от самой потертой книжицы с ятями. «Когда мы шли от земли к высоте небесной, то вначале встретили нас воздушные духи первого мытарства, на котором истязаются грехи празднословия, то есть бесед безрассудных, скверных». «Но вот языком болтал без устали», — вспомнилось ей, — «даже в постели». Маша вынула свою тетрадь и начала чертить таблицу. «Мытарство первое. Празднословие». «В графе кто?» Доброслав Овечкин. Где? Берсеневская набережная. В графе «по отношению к небесному Иерусалиму» бывший Государев сад, прообраз Гефсиманского сада. И вернулась к книжке. Приблизились ко второму мытарству лжи, на котором истязуется всякое слово ложное, то есть клятва преступления, напрасное призывание имени Божия, лжесвидетельство. До конца стояла, перед глазами встала мать близнецов, выгуливающая розовую коляску. Даже показания дала в суде. Она сглотнула. «Достигли мы третьего мытарства, мытарства осуждения и клеветы», — Маша вспомнила голос пловца Снегурова. «Пакетик-то был не мой. Я знаю одного человека, которому было выгодно и оболгать меня перед комитетом, и в газетенку утку пустить, и пакетик подложить без проблем. Я его знаю, и ты его знаешь, потому что про него и пришел спрашивать». Дошли мы до четвертого мытарства, чревоугодия, и тотчас выбежали навстречу нам злые духи. Лица их были похожи на лица сластолюбивых обжор и мерзких пьяниц. «Колян», — написала Маша, — «Кутафья башня, храм гроба Господня». В такой беседе мы дошли до пятого мытарства — лености, где истязуются грешники за все дни и часы, проведенные в праздности. Тут же задерживаются тунеядцы, жившие чужими трудами, а сами не трудившиеся, и наемники, берущие плату, но не исполняющие обязанности, принятых на себя. Маша на секунду задумалась, кто, и вспомнила адрес — улица Ленивка на месте Явских западных ворот Иерусалима. Гибелай, архитектор, построивший станции метро, где на людей обрушились тонны бетона. Наемник, берущий плату, но не исполнивший обязанностей, принятых на себя. Таблица заполнялась, и в ее стройности была своя жуткая красота. Вот восьмое мытарство — лихоимство, где истязуют всех наживающихся за счет своих ближних, взяточников и присвоителей чужого. Всесильная губернаторша, найденная четвертованной в Коломенском. И далее, далее — воровство, убийство, гордость и непочтение к родителям, зависть. Рука Маши дрожала, выводя Катино имя. Москва-река, Лубянка, Варварка, Иордан, Масличная гора, Гефсимания. Маше уже не было холодно. Напротив, на щеках у нее горели красные пятна, ручка летала над бумагой, и, казалось, она бежит по следу. И темный силуэт уже маячит где-то впереди, указывая путь одному ему известное место назначения.